Но в здании мэрии горит свет. Ворд надеется, что мэр продолжает делать запросы. Даже если он не получит ответов, завтра мы первым делом пойдем в тот особняк. В тусклом свете смутно видны фигуры бездомных, лежащих на скамейках на площади. От ареста их защищают последние либеральные распоряжения суда. Вместо одеял у них старые газеты, вместо уборных — сломанные тележки для покупок, а вместо обеда — разрешенные судом наркотики. От человека, к которому подходит Ворд, пованивает мочой, он глядит на приближающегося копа с подозрением, которое при виде коробки спицы превращается в удивление. Голоден. Человек жадно хватает коробку и вскрывает. Рваная кожаная куртка, бывшая некогда гордостью того, кто пожертвовал ее фонду «Одежда для бездомных», нечесанная борода и растрепанные волосы, хоть сейчас на плакат о жизненных разочарованиях. Человек хмуро переводит взгляд с открытой коробки на Ворта. «Это с грибами?» «Ненавижу грибы», — ворчит он. «Так отдай кому-нибудь другому», — устало говорит Ворт и направляется к подземке. Из тени, отбрасываемой зданием Полис Плаза 1, в темноту подарка и вниз по широкой лестнице, грохочущему туннелю, за спиной раздаются торопливые шаги. Ворт оборачивается, сознавая, что усталость замедлила обычно быструю реакцию. Перед ним, тяжело дыша, стоит бездомный бородач с коробкой от пиццы в руках. «Я вел себя как дурак. Надо думать о хорошем. Спасибо вам», — говорит он, — «правда?» «Да ладно». Но на душе у Ворта становится легче. На платформе он оказывается в одиночестве. Плохо пропечатанная табличка на балке извещает, что из-за дорожных работ поезд номер 6 ходит еще реже, чем обычно. Но Ворт слишком устал, чтобы снова подниматься на улицу и ловить такси. Он падает на скамью, на станцию врывается поезд, и со скрипом и жалобными стонами уносит Ворта к замужней любовнице, двигаясь медленнее сломанных часов или починенного сердца. Портье в доме Джилл узнает Ворта сразу. «Тот коп в форме ушел где-то час назад», — сообщает он. «Он не должен был этого делать», — мелькает тревожная мысль. «Сказал, что у него дома какое-то ЧП», — продолжает портье, считающий себя главным источником новостей в этом доме. Поднявшись в пустом лифте на уровень пентхаусов, Ворт звонит в дверь и с облегчением слышит приближающиеся шаги с другой стороны. Еще даже не услышав щелчка замка, он представляет ее запах, слабый аромат ванили, от которого у него, несмотря на усталость, пробуждается желание. Но что-то изменяется, когда открывается дверь. Занавески раздвинуты, хотя Джилл не должна была этого делать. Там мерцает огнями ночной город, а раздвижная дверь на террасу открыта, и в комнату врывается легкий ветерок. В квартире холодно, и лицо Джилл кажется хмурым и усталым, что только добавляет новую грань ее красоте. На ней халат из пурпурной фланели и такие же китайские шлепанцы. Между по-мужски широкими отворотами видна розовая пижама со скачущими барашками и совсем чуть-чуть нежная, усыпанная веснушками грудь. В руке у Джилл телефонная трубка. Очевидно, приход Ворта прервал телефонный разговор. Волосы уложены идеально. С такой прической можно сидеть и на работе, и на концерте классической музыки, или лететь первым классом в Рим, навестить мужа. «Я думала, ты не придешь», — говорит она, и Ворт понимает, что это ее беспокоило. «Прости, что не позвонил», — отвечает он, задергивая занавески. «Тут с шесткой такое закрутилось». «Разумеется, это далеко не вся правда, а потому всего лишь увертка». «Что закрутилось?» Ворт начинает рассказывать, но в воздухе словно разлито напряжение. Занавески раздвинуло, потому что все надоело, в смысле полицейская охрана, ограничения и меры предосторожности, хотя, по-видимому, и это тоже далеко не все причины. Ее состояние больше похоже на юношеский бунт. Так подросток искушает судьбу, когда, узнав что-то плохое, несется по скоростной автомагистрали, забыв обо всех запретах. Всего день назад эти двое были вместе в постели, задыхаясь, целуясь и обнимаясь в темноте. Теперь же невысказанный вопрос «что дальше?» придает неловкость разговору или молчанию, тому, как они сидят или двигаются. Квартира кажется крохотной, Диван, который на ночь превращается в кровать, кажется опасным. Город за окнами кажется скорее внимательным, чем нейтральным. На балконе раздается воркование серого голубя, и Джилл вздрагивает. «У тебя усталый вид». «Угу, как я красноречив! Тебе надо поспать». «Это было бы здорово». «Или хочешь сначала поесть? Я заказала китайский ужин, но охранявший меня полисмен не стал есть. Могу все разогреть, брокколи, клетки». «Спасибо, я съел на работе пиццу». «Я так больше не могу. Я солгала», — говорит Джилл. «Сегодня утром». «Солгала». Наконец, с этими словами преграда рушится, хотя и оставив за собой ощутимую неуверенность. Утомление Ворта сменяется любопытством. Джилл сидит на полуразобранном складном диване. С самой их первой встречи она излучала силу и уверенность. Теперь уверенности поубавилось, и все-таки она скажет то, что решила сказать. «Я познакомилась с мужем в колледже. Мне тогда было 20. Он был бесподобен, Конрад. Красивый, умный, играл в сквош и ходил под парусом. Он был внимательным и щедрым, настолько хорош, что не верилось». «И?» Она пожимает плечами. «И первые 2 года все шло замечательно. Я скучала, когда он уезжал. Но поверь, когда он возвращался, мы наверстывали. А потом, однажды, когда он был дома, зазвонил телефон. Какая-то женщина, тоже врач, из Женевы. Они провели вместе неделю на лыжном курорте. Она не должна была ему звонить. Наверное, надеялась нас рассорить». «Нехорошо. Я чуть с ума не сошла, орала на него. Наверное, я ждала, что он поведет себя, ну, как в сериалах». Она и сейчас огорчена. Будет все отрицать или заплачет и сознается. Будет бояться, что я уйду. Ну, не знаю, встанет на колени. Но он ничего такого не сделал. Он просто сидел со страдальческим видом и вежливо слушал, как я разоряюсь. А потом задал вопрос. «Если бы та женщина никогда не позвонила, как, по-твоему, ты бы почувствовала во мне какие-то перемены в чувствах, в поведении?» «Да к черту поведение! Я была в ярости, просто рвала и метала. Да что это меняет?» — говорю я. А он отвечает: «Это меняет все. Я не американец. Там, откуда я родом, все по-другому. Все, что было между нами, правда. А если в других местах я сплю с кем-то еще, и при этом осторожен в медицинском плане, а ты ничего об этом не знаешь, что это меняет?» Джилл трясет. Ворд понимает, что надо бы к ней подойти. Ей нужно человеческое тепло. Он не двигается с места. Джилл продолжает: «Я выгнал его. Прошла неделя, и я скучала по нему. Так скучала, ну, то есть когда не злилась. Что еще через пару недель? Неожиданно для себя начала размышлять о его словах. Он говорил, что романа на стороне заставляет его относиться ко мне лучше. Что каждый раз возможность выбора не давала ему чувствовать себя лишенным свободы. Он спрашивал, есть ли мне на что, ну, хоть на что-то пожаловаться во всем остальном. И надо признаться, когда я заставила себя об этом подумать, жаловаться мне было не на что». «И ты позвала его обратно». «Он был гораздо умнее и по-своему заботливее. Через некоторое время он объявился сам, дал мне остыть, но так и не извинился, так и не сказал, что больше этого не повторится. Он сосредоточился на хорошем, а не на разочаровании. Само его молчание сказало мне, что все останется по-прежнему. Мы как будто заключили негласный договор. Однажды, год спустя, я заговорила на эту тему. И он ответил совершенно откровенно, никоим образом не оправдываясь: когда мы в разлуке, то чем мы занимаемся? Мы, а не он, наше личное дело. Он сказал, что время, когда мы вместе, священно, а все остальное время наша связь носит иной характер. Конрад, не знаю, случалось ли с тобой такое. Ты любишь человека, а он тебя предает». «Случалось». Ворд вспоминает Камилу. «Тогда ты знаешь, что какая-то часть тебя всегда стремится простить». «Не всегда». Ну, а я простила. Через некоторое время я как-то примирилась с болью и позволила ему вернуться.